Привет! Вы слушаете еженедельный подкаст «Как живы?». Это история о реальных людях, рассказанная с помощью их портретов, истории самих портретов и их авторов. Перед нашими мысленными взорами предстанет галерея лиц, о которых мы с вами, может, и не узнали бы, если бы не эти самые портреты. Фейерверк счастливчиков, которым повезло остаться в визуальной истории. Но почему именно им? Арзамас представляет «Портретная галерея «Как живые»». Рассказывает археолог Александр Бутягин. Портрет красавца, в которого влюбляются до сих пор. Интересно, что Антиноя мы больше видим, чем знаем о нем. Это тот редкий случай, когда от человека сохранилось множество изображений, а знания у нас чрезвычайно мало. Предполагается, что он родился в 110 году нашей эры, где-то, возможно, в ноябре месяце, и погиб через 20 лет в 130 году в конце октября. Молодой человек, только начинающий жить, но, к сожалению, жизнь его прервалась. Почему же мы выбрали его для этой истории? Вот никогда не знаешь, как обернется жизнь. И здесь получается так, что все равно он стал чрезвычайно известен, хотя многие, наверное, кто видели его портреты, мало что о нем знали. Он родился в Вифинии, это такая область Малой Азии, современной Турции, и был очень красивым юношей. Часто красота в настоящее время служит таким поводом для большой карьеры. И часто красавица может стать там моделью еще в несовершеннолетнем возрасте. Красота позволяет продвинуться. Именно эта история произошла с Антиноем. Дело в том, что в 123 году, Антиною на тот момент было лет 13-14, он встречается с императором Адрианом. Адриан — редкая фигура среди императоров, хотя и не единственная фигура такого типа. Второй век идет, в империи в целом все неплохо, есть сложности на восточной границе империи, где ведутся переменные, то удачные, то неудачные войны с парфянами. Адриан отказался от расширения империи в этом направлении и, в общем, замирил римлян и парфян. В целом все было очень неплохо. При этом он интересовался тем, как империя живет. Адриан путешествовал по ней очень много и в северную часть, и в восточную. Восточная и южная часть Римской империи интересовала Адриана более всего. Это было связано с тем, что он был большой грекоман и, как бы сказали тогда, эллинофил, любитель эллинской культуры, и ужасно увлекался Египтом. Египет был для Рима чем-то вроде мифической Атлантиды, место, где таится древняя мудрость, где люди что-то большее знают о мире, рационалистический такой взгляд, холодный, спокойный и технический Рима не всем нравился. Ну, как это бывает и сейчас, да, что такое наука, вот мистика, другое дело. И Адриан, будучи человеком интеллигентным и начитанным, тоже пленялся египетской экзотикой, как таковой, так и вот религиозной жизнью Египта, и очень мечтал там побывать. Собственно, далее Антиной стал сопровождать Адриана. Адриану на тот момент не было еще 50 лет, ну, это все равно довольно солидный возраст, но, конечно, безусловно, не старческий. Об их взаимоотношениях ходили разные слухи, мы не будем в них углубляться. Главная идея состоит в том, что Антиной, безусловно, становится фаворитом Адриана. Он постоянно при нем. Адриан путешествовал при этом с двором, со своей супругой Вибией Сабиной. Кстати, Адриан отличился тем, что построил в Риме отдельный храм своей тещи Матидии. Больше, по-моему, такого не бывало никогда. То есть к женщинам царской семьи он относился с безусловным уважением. Антиной был тоже приближен. Вот такой красавец рос рядом с Адрианом, они близко общались, и в конечном итоге он в 130 году сопровождал его в путешествии в Африку. Легенды говорят о том, что в Ливии во время охоты на льва Антиной спас Адриана. Так ли это было, неизвестно. Видимо, юноша он был рослый, судя по изображениям, хорошо сложенный и, конечно, прекрасно мог охотиться. В любом случае, он оказал Адриану какую-то услугу, которая еще более их сблизила. Кстати, рельеф с изображением того, как Антиной и Адриан вместе охотятся, сохранился на арке Константина. То есть он был снят с постройки времен Адриана и перенесен туда. Так что идея охоты Антиноя вместе с императором, она тоже присутствует. Однако этой дружбе было не суждено развиваться дальше. В том же 130 году случилось несчастье. Как я говорил, Адриан мечтал побывать в Египте. Он осматривал религиозные здания, разговаривал с жрецами, ему было все интересно. И, я бы так сказал, туристские объекты, объекты для посещений, которые выбирались римлянами, они серьезным образом не изменились до настоящего времени. Двор Адриана и в том числе Антиной плыли по Нилу, чтобы посетить Луксорский храм. Замечательный, поразительный памятник нового царства, который и сейчас привлекает туристов. Он находится уже на территории города Луксор, тогда он просто стоял около реки. И во время этого путешествия Антиной погиб. Мы мало знаем, как это произошло. Скорее всего, думаю, банально, произошел какой-то несчастный случай на реке. Он как-то упал в реку и не смог выбраться. На эту тему еще в древности существовали и другие предположения. Например, что он бросился в реку, потому что астрологи и гадатели предсказывали гибель Адриана, и кто-то должен был взять за него эту смерть, и вот Антиной решил пожертвовать собой ради своего царственного друга. Сами понимаете, что такие рассуждения вполне могли муссироваться, чтобы поднять значение гибели Антиноя. Сейчас Антиной часто оказывается в центре разнообразных исследований, и есть предположение, что он бросился в реку в состоянии меланхолии или по причине каких-то сложностей в отношениях с Адрианом. Мы, к сожалению, этого не знаем, и не так это и важно. Дело в том, что вот здесь заканчивается земная жизнь Антиноя, и начинается его посмертная жизнь. Адриан был безутешен, он обожествил Антиноя. Ну, никаких проблем. Обычно римский сенат к таким действиям императора относился с пониманием. И фавориты, родственники, и кто угодно, те, кто хотел императора, обожествлялись, в общем, с легкостью. Но обычно такое обожествление довольно быстро забывалось. Уходил император, и с ним уходила память о его обожествленных фаворитах, а на место их стремились уже новые, занимая эти золотые для империи места. Но с Антиноем получилось по-другому. Адриан заложил на месте его гибели город Антинеон, назывался Хирве, и в этом городе были объявлены ежегодные игры в память Антиноя, ну вот как олимпийские. Естественным образом астрономы и астрологи, что в те времена часто было одно и то же, с огромным интересом стали искать, а не появилось ли на небе новое созвездие. Да, появилось. Появилось и созвездие Антиной. Ну, сейчас не ищите его в астрономических справочниках, но когда-то Антиной помещался даже на ночном небе. Естественно, города империи отнеслись к этому с большим интересом. В Афинах проводились праздники в честь Антиноя, ну, можно сказать, в память. Город Мантинея — это тот город, из которого изначально выселились поселенцы в Вифинию. Я уже говорил о том, что Антиной, он грек, скорее всего, и Мантинея построила храм и тоже проводила празднования. Придворные поэты писали стихи. В принципе, здесь нет ничего удивительного. Естественно, каждый хотел обратить внимание императора. Особое значение имело почитание Антиноя на вилле Адриана. Дело в том, что относительно недалеко от Рима, уже вблизи гор, находится город Тиволи, а снизу на холмах огромная вилла императора Адриана. Собственно, вилла в Тиволи. И из этой виллы происходит большое количество изображений Антиноя. Есть и бюсты, и большие статуи. Но, кстати, они происходят не только оттуда, но и по всей империи. Есть изображения Антиноя и в Греции, и в Малой Азии. Он стал ужасно популярен. Специалисты считают, что количество его портретов может конкурировать с портретами самых знаменитых римских императоров. Ну, может быть, только изображений какого-нибудь Октавиана Августа мы найдем больше. Удивительный момент. Этот юноша из ниоткуда, не прославившийся по большому счету ничем, кроме своей красоты, всем ужасно понравился. Он изображается таким высоким, с кудрявыми волосами, с правильным лицом. большими глазами. Ну, действительно, замечательное изображение когда-то в Государственном Эрмитаже, где находится несколько портретов Антиноя, в том числе и с виллой Адриана, пришлось много лет назад переставить статую Антиноя. Она стояла на уровне человеческого роста, и утром находили ее губы в помаде. В советское время ночные охранницы, проходя мимо него, целовали. Такой милый юноша. Как видите, популярность Антиноя сохранилась, можно сказать, и до 20 века. Но помимо этого на вилле существовал и храм Антиноя. Раньше с ним связывали другую постройку. Там был такой бассейн, который, судя по всему, назывался Каноп в честь одного из устьев Нила. И предполагали, что где-то там, около этого Канопа, был почитаем Антиной. Но нет. Возле самого въезда на виллу, еще до него, фактически перед основным входом, был построен храм, в котором были два небольших храмика, скорее всего, посвященные Исиде и Осирису. Там стояли гранитные изображения Антиноя, Осириса, выглядящие как фараон в этом вот полосатом знаменитом платке фараонов, очень египетского вида. И, вероятно, еще большая его мраморная статуя. Все это сейчас находится в коллекции Ватикана. И самое интересное, что там стоял и обелиск. Римляне имели обыкновение привозить из Египта разнообразные обелиски, и сейчас они украшают, по большей части, площади Рима. Некоторые восстановлены, некоторые понадобилось только поднять. Но этот обелиск особый. Он находится, как я понимаю, сейчас на холме Пинчо. Это недалеко от Фламиниевой дороги, уже и ворот над Пьяцца дель Пополо. И этот обелиск полностью сделан римлянами. Там в картушах это специальные рамки, в которых помещались имена фараонов, помещены имена Адриана и Антиноя и изображены в египетском виде Адриан и Антиной. Египетская ипостась Антиноя позволила ему действительно слиться с идеями Осириса. А для греков он тоже стал чем-то вроде такого умирающего и воскресающего бога, наподобие каких-нибудь любимцев богов, нарциссов, геокинфов или Ганимеда, взятого богами на Олимп. Поэтому культ Антиноя не исчезал, он развивался, игры продолжали существовать. Скорее всего, та мифология, которая возникла вокруг образа Антиноя, она отталкивалась от его жертвенности, то есть смерти за императора и нового возрождения в божественном образе. А уже что вкладывали в это жители разных районов империи, мы не знаем. Но, судя по всему, вот именно эту идею смерти и возрождения. И наверняка Антиной казался привлекательным многим людям, потерявшим их детей или любимых людей в молодом возрасте, и они могли надеяться на то, что они возродятся точно так же, как возродился Антиной. И вот уже не то, что был забыт император Адриан, но он давно отошел в прошлое, закончился второй век, пошел третий, а культ Антиноя не исчезал. Вот так вот в этом прекрасном юноше воплотились идеи, которые раньше возникали в связи с другими богами, и египетскими, и греческими, и малоазийскими, и Антиной стал римским воплощением этих богов. Поэтому не стоит удивляться, что статуи его найдено чрезвычайно много. Конечно, не всем Антиной казался таким уж божественным и положительным персонажем. Многие авторы считали, что наоборот, это приближенный императора, символ разврата, роскоши и неправильной жизни. Естественно, образ Антиноя совершенно не принимался христианами. Мало того, что какой-то языческий божок, так еще и просто обожествленный фаворит императора с не совсем понятными связями. В итоге культ Антиноя доживает до христианского времени и исчезает только вместе с ним. Но когда начались раскопки, когда появились многочисленные изображения Антиноя, этот прекрасный юноша снова стал интересен деятелям искусства, и он поминается иногда и в поэзии, и в искусстве. И вот так этот молодой человек, погибший, можно сказать, только еще начиная свою жизнь, в художественных образах дожил до нашего времени и, собственно говоря, продолжает эту жизнь в искусстве. В следующем выпуске об удачливой царице Боспорского царства –